Ты озлобляешься на ближнего, презираешь его, говорить с ним мирно и любовно не хочешь за то, что он имеет нечто грубое, отрывистое, небрежное, неприятное тебе в своем характере, в своей речи, в своих манерах, за то, что он сознает свое достоинство, быть может, и больше надлежащего, или что он несколько горд и непочтителен. Но ты виновнее его, врач и учитель ближнего, врачу исцелися сам. Учитель, научись сам. Злоба твоя есть горшее зло всякого зла. Злобою разве можно исправить зло? Имея бревно, разве можно вынимать у другого спицу? Зло, недостатки исправляются добром, любовью, ласкою, кротостью, смирением, терпением. Признавай себя первым из грешников, которые тебе кажутся грешниками или на самом деле грешники. Считай себя хуже и ниже всех. Исторгни всякую гордость и злобу на ближнего, нетерпение и ярость, и тогда врачуй других. А то покрывай снисходительной любовью грехи других. Аще беззакония все назреши в ближнем, что будет? Вечная вражда и нестроение, ибо кто без греха? Зато и повелено нам оставлять долги должникам нашим, ибо если наше беззаконие назрит Господь, кто из нас постоит пред правдою Его? Аще отпущаете человекам согрешения их, отпустит и вам Отец ваш Небесный. На трапезе любви бываем у самой воплощенной любви, а любви не имеем друг ко другу. Странное дело, и заботы о сем нет, а сама любовь без нашего усердия и старания и деятельности не придет.